Глава 22. Приближался праздник пресных хлебов, который называется Пасхой. Старшие священники и учителя закона искали способ тайком расправиться с Иисусом, потому что боялись народа. И вот сатана вошел в Иуду по прозвищу Искариот, одного из их числа из 12. Тот пришел к старшим священникам и храмовой страже и сговорился с ними, как выдать им Иисуса. Они обрадовались и обещали ему денег. Иуда согласился и стал искать удобного случая предать его втайне от народа. Наступил день пресных хлебов, который надлежало приносить в жертву пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Ступайте и приготовьте для нас пасхального ягненка». «Где ты хочешь, чтобы мы приготовили?» — спросили они Иисуса. «Когда войдете в город, вам встретится человек, несущий кувшин с водой», — ответил им Иисус. «Идите следом за ним до того дома, куда он войдет. Хозяину дома скажете: «Учитель спрашивает тебя, где комната, в которой я с учениками буду есть Пасху?» И он вам покажет большую комнату наверху, где все уже устроено. Приготовьте там». Они отправились, нашли все так, как он сказал, и мы приготовили все для Пасхи. Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается. Но посмотрите, рука того, кто предает меня, на одном столе с моей. Да, Сын Человеческий идет путем, который ему предназначен, но горе тому человеку, который его предает». Они стали спрашивать друг у друга, кто бы это мог быть из них, задумавший такое. Среди учеников возник спор, кто из них должен считаться главнейшим. Но Иисус сказал им: «Цари у язычников господствуют над своими подданными, и правители их называют себя благодетелями. У вас же пусть будет не так. Пусть старший среди вас ведет себя как младший, а главный — как слуга. Ведь кто больше? Тот, кто сидит за столом, или тот, кто ему прислуживает? Не тот ли, кто за столом? Но вот я среди вас как слуга. Вы прошли вместе со мной через все испытания, и я дарую вам царство, которое мне даровал мой Отец. Вы будете есть и пить за моим столом в моем царстве и будете восседать на престолах, правя 12 племенами Израиля. Симон, Симон, берегись! Сатане позволено испытать вас и отделить пшеницу от мекины. Но я молился о тебе, чтобы ты не лишился веры. А потом, когда вернешься ко мне, укрепляй своих братьев». «Господь», — сказал Петр Иисусу, — «я готов идти с тобой и в тюрьму, и на смерть». «Говорю тебе, Петр», — возразил Иисус, — «еще не пропоет сегодня петух, как ты трижды скажешь, что не знаешь меня. Когда я посылал вас без денег, без сумы и без обуви, нуждались ли вы в чем-нибудь?» — спросил их Иисус. «Ни в чем», — ответили они. «Но теперь», — сказал им Иисус, — «пусть тот, у кого есть деньги, возьмет их, пусть возьмет и сумму, а у кого нет, пусть продаст свой плащ и купит меч. Говорю вам, то, что сказано в Писаниях обо мне, к преступникам был причислен, должно исполниться. Потому что все, что сказано обо мне, сейчас свершится. «Господь, вот здесь два меча», — сказали они. «Довольно», — ответил он. Выйдя из дому, он направился, как обычно, на Масличную гору. За ним пошли ученики. Придя на место, он сказал им: «Молитесь, чтобы устоять в испытании». А сам отошел от них на расстояние брошенного камня и, став на колени, молился: «Отец, прошу тебя, избавь меня от этой чаши. Но пусть не моя воля исполнится, а твоя». Явился ему ангел с небес, укреплявший его. В смертном томлении он все истовее молился. И капал пот с него, как капают на землю капли крови. Встав после молитвы, он подошел к ученикам и застал их спящими от печали. «Что вы спите?» — сказал он им. «Вставайте и молитесь, чтобы устоять в испытании». И вот, когда он это говорил, появилась толпа, и впереди шел тот, кого звали Иудой, один из 12. Он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. «Иуда», — сказал ему Иисус, — «ты выдаешь Сына Человеческого поцелуем?» Тогда ученики, окружавшие его, поняв, что сейчас произойдет, сказали: «Господь, не пустить ли в ход мечи?» И один из них ударил слугу первосвященника и отсек ему правое ухо. «Хватит, прекратите!» — сказал им Иисус. И, прикоснувшись к уху, исцелил слугу. А старшим священникам, храмовой страже и старейшинам, которые пришли за ним, сказал: «Разве я разбойник, что вы пришли за мной с мечами и копьями? Каждый день я был у вас в храме, и вы не трогали меня. Но теперь ваше время, власть тьмы». Они взяли Иисуса под стражу и повели. Они привели его в дом первосвященника. Петр шел поодаль. Посреди двора развели огонь, люди уселись вокруг него. Сел и Петр вместе с ними. Одна из служанок, увидев, что он сидит у огня, вгляделась в него и сказала: «И этот был с ним». Но Петр отрицал: «Я не знаю его, женщина». Вскоре другой человек, увидев его, сказал: «И ты из этих?» «Да нет же, приятель», — возразил Петр. Прошло около часа, и еще один сказал уверенно: «И правда, этот тоже был с ним, он ведь галилеянин». «Послушай, я не знаю, о чем ты говоришь», — возразил Петр. И когда он это говорил, запел петух. Господь, обернувшись, посмотрел на Петра, и Петр вспомнил слова Господа, которые тот сказал ему: «Еще не пропоет сегодня петух, как ты трижды от меня отречешься». И, выйдя со двора, Петр горько заплакал. Люди из стражи издевались над ним и избивали его. Завязав ему глаза, они спрашивали: «Пророк, скажи-ка, кто тебя ударил?» И много других оскорбительных слов говорили ему. Когда наступил день, собрались старейшины народа, старшие священники и учителя закона. Иисуса вывели и поставили перед советом. «Ответь нам, ты помазанник?» — спросили они. «Если я вам отвечу, вы не поверите, а если сам задам вопрос, не ответите», — сказал Иисус. «Но отныне Сын Человеческий будет сидеть по правую руку всемогущего Бога». «Так значит, ты Сын Бога?» — сказали все. «Это вы говорите, что я Сын Бога», — ответил Иисус. «Зачем нам еще свидетельство?» — сказали они тогда. «Мы сами все слышали из его собственных уст».